У нее здесь собственный домик и немая внучка. Такая хорошая девушка, только молчит и улыбается. Добрая, отзывчивая. Алеша тут же повел Попова оформляться на работу в пекарню. Виталий отчаянно боялся, что его будут тягать в милицию, но все оказалось не так страшно. Повестку явиться в районный отдел внутренних дел получили все, кто был свидетелем гибели товарища Виталия на Ча-Ча-Ча, даже отец и капитан Баклана. Все мы рассказали, кто что видел. Тела парней не нашли, остатков лодки тоже, хотя водолазы тщательно прощупали дно и берега того залива. Байкал впервые показал нам свое коварство. «Куда подевались трупы?» — поражался молодой следователь, допрашивающий нас. Вызывали и в городскую прокуратуру, но на том дело и кончилось. Байкальские ветры, особенно такие, как горная, ежегодно уносят десятки людей, и никто не знает, где их искать. К зиме вызовы в милицию прекратились. Дело закрыли. Виталий спасся, что называется, чудом, и теперь боялся Байкала панически. Глава 7. Христина Даль. В пекарне больше во мне не нуждались. Пора было подумать о собственном устройстве. Прежде всего я решил получить права на вождение машины. Экзамен я сдал успешно. Инспектор даже меня похвалил. Получив права, я еще недели две стажировался. Затем оформился на автобазе у Кузькина. Мне дали грузовик. Не самый новый, а фургончик. Потребуется Христине 3-4 раза в месяц. Выехали мы с ней ранним прохладным утром 1 сентября. По ночам уже выпадали заморозки. Ребятишки с букетами скромных северных цветов, а то и просто осенних пламенеющих листьев, стекались отовсюду в школу, довольные, веселые и горластые. Мы направлялись на строительство моста через Эйдыгу. Слава об Алешином пахучем и вкусном хлебе дошла и до этого моста отряда. Они сделали заказ, и начальник автобазы Кузькин попросил меня подкинуть им хлеб. Улыбающийся, польщенный Алеша и его новый усердный подручный Миша Попов погрузили мне хлеб. Кузькин заверил меня, что заблудиться невозможно. Дорога одна, а далеко от Эйдыги не отходит. И вот я самостоятельно веду фургончик. Рядом сидит Христина и что-то тихонько напевает без слов. В автобусе хлеб, медикаменты, приборы, книги из передвижной библиотеки. Дорога бежит назад, сопки на сопку, иногда петляет, углубляясь в темную, пахнущую прелью и хвоей тайгу или поднимаясь на вершину каменистого перевала, откуда открывается огромный неоглядный мир, полный воздуха и света. И вдруг ветровалы, сухостой, обнаженные черные осыпи, следы пожарищ. Туристы проникли и сюда. Река то скрывалась в чащобе, то подходила вплотную к дороге. Вода в Эйдыге глубока, но так чиста и прозрачна, что виден каждый камушек, каждая ракушка на песчаном дне. И текла река широко и привольно, будто не вода, а воздух. На ней только еще собирались строить медно-химический комбинат. Над Эйдыгой еще висят, как вата, клочья тумана. В них ныряют с криком сизые чайки. На одной из сопок Христина схватилась за бинокль. «Андрюша, смотри, олень!» Я остановил машину. По склону горы, между нами глубокий узкий распадок, поднимался морал с огромными ветвистыми рогами. Он тоже остановился и смотрел на нас с явным любопытством, круто изогнув шею. затем метнулся и исчез в зарослях кедрового стланика.